После стыковки и скачивания схемы станции стало ясно, она запихнула челнок очень далеко от центра, и придется топать прилично. Впрочем, это не сильно огорчило. Давно хотелось просто прогуляться и развеяться. Честно говоря, сам не знал, что нужно на этой станции. Скорее всего, ничего. На корабле имелось все необходимое. Единственное, что требовалось пополнить, — запасы выпивки, которая закончилась по совершенно непонятной причине. Вот только откуда нормальной выпивки здесь взяться? Наверняка местные шахтеры пьют непонятно что. Решил вначале попробовать, что они пьют, и для этого направился в бар. Только попал в какой-то еще недостроенный отсек станции, здесь было пусто. Вроде переборки стояли, и место под жилые или торговые модули были приготовлены, но разумных практически не было, изредка проезжали разные дроиды по своим делам. Сверившись с картой, перешел в другой отдел станции, он был явно жилой, здесь в основном проживали семьи шахтеров, и в коридорах носилось, играя, много детишек. Прошел его и вышел в секцию, где располагались торговые ряды. Немного погулял по ним, просто поболтав с продавцами и послушав местные новости. Они были, так или иначе, связаны с шахтерами и оказались совсем неинтересны. После этого заглянул в бар, расположенный между торговыми лавками. Он был достаточно приличным по размеру, много столиков, правда, сейчас народу в нем было немного. Три женщины сидели у стойки, похоже, в ожидании клиентов. Часть столиков занимали шахтеры, они сидели по двое-трое, а в дальнем углу за двумя сдвинутыми столами расположилось с десяток разумных, похожих на военных или наемников. Все компании были разношерстными и состояли как из мужчин, так и из женщин. Ни одна из этих компаний меня не заинтересовала и не подходила, на мой взгляд, на роль собутыльников. Подошел к барной стойке и сел на стул. Тут же появился бармен. «Что для вас?» — поинтересовался он, протирая стакан круговыми движениями, придававшими стеклу идеальный блеск. «Что у тебя есть из приличного алкоголя?» Обвел взглядом ряд разноцветных бутылок за спиной бармена. «Есть шило, отличная настойка», — бармен поставил стакан на стойку с мягким стуком. «Покрепче есть что-нибудь?» — постучал пальцами по гладкой поверхности стойки. «Есть», — коротко кивнул бармен, доставая из-под стойки темную бутылку без этикетки. «Налей то и другое на пробу», — подался вперед, разглядывая загадочный напиток. 20 кредов», — протянул руку с чипом бармен, взгляд которого оценивающе скользнул по моей одежде. «Держи», — передал оплату, касанием активировав перевод. Он плеснул понемногу из разных бутылок в два стакана. Попробовал обе, вроде приличные. «Откуда такое?» — кивнул на бутылки, ощущая приятное тепло, разливающееся по горлу. «Здесь недалеко есть одна планета, нам оттуда привозят», — пожал плечами бармен, продолжая протирать посуду. На удивление приличный алкоголь, покатал напиток на языке, оценивая его вкус. «Для местных дороговат, редко берут», — бармен расставил чистые бокалы на полке за стойкой. «Оставь бутылку», — постучал пальцем по стойке рядом с темной бутылкой. 150, назвал цену бармен, вновь протягивая руку с чипом. «Держи», — снова активировал перевод, чувствуя, как кредиты утекают быстрее, чем планировал. «Привет. Не угостишь девушку?» Рядом присела одна из жриц любви, что сидели чуть дальше, обдав легким ароматом духов. «Давай так, угощу без проблем, но твои услуги не интересуют». «Договорились». Повернулся к ней, стараясь сохранять вежливый тон. «Тогда всех угощай», — она показала рукой в сторону подруг, игриво улыбаясь. «Держи бутылку и оставьте меня в одиночестве», — подвинул к ней одну из бутылок, давая понять, что разговор окончен. Глава 18, жаль, конечно, но как скажешь. Она грациозно поднялась, продемонстрировав свои прелести, и отошла к подругам, покачивая бедрами. «Бармен, дай мне еще одну бутылку другой настойки», — махнул рукой, подзывая бармена обратно. Получив бутылку, забрал ее вместе со стаканом и перебрался за один из пустых столиков. Только налил себе, как появилась официантка. «Кушать что-нибудь будете?» — поинтересовалась она, достав планшет и замерев в ожидании заказа. «Скажи, у вас есть что-то не из пищевого синтезатора?» — отпил глоток, разглядывая меню на ее планшете. Она задумалась, потом ответила: «Есть какое-то животное. Оно в море живет, и я никак не могу запомнить его название. В смысле, жило раньше, а теперь замороженное лежит в холодильнике», — девушка смущенно улыбнулась, постукивая ногтем по планшету. «Мне замороженное не нужно», — покачал головой, представив печальный кусок льда на тарелке. «Его повар приготовит, но оно не дешевое», — она постучала пальцем по планшету, вызывая дополнительную информацию. «Вкусно повар готовит». Облокотился на стол, с интересом рассматривая на официантку. «Вкусно». Никто не обижался, девушка уверенно кивнула, гордясь местной кухней. «Они после этого сами уходили отсюда». Усмехнулся, вспомнив некоторые кулинарные эксперименты на окраинных станциях. Конечно, она непонимающе моргнула, не уловив шутки. «Долго по времени готовить». «Впрочем, неважно, давай его», — махнул рукой, решив рискнуть. 200 кредов, она развернула планшет экраном ко мне, показывая цену. держи, и пускай готовит, передал оплату, гадая, что же за экзотическое блюдо ждет впереди. Он быстро все сделает, она ушла на кухню, призывно виляя ягодицами. Задумался над тем, что делать дальше. Куда лететь и зачем? Надоело это бесцельное блуждание по системам. Что дальше делать? Может, возвращаться обратно на Аратан. Хотя кто знает, где сейчас жены и как это выяснить, непонятно. Может, поговорить с отцом Милы. Жив он или нет, точно неизвестно, служит или нет, тоже неизвестно. Наверняка имперцы слушают все его переговоры. Может, с тещей связаться. От меня этого, конечно, не ждут, но она сама в имперской безопасности работает, сдаст сразу же. Как-то бы проникнуть на базу флота, но, похоже, это вообще нереально, особенно с такой внешностью, как сейчас. Самому выйти на аратанскую разведку не проблема, но последствия этого шага я хорошо себе представлял. Они не просто так присылали спецназ. При нашей последней встрече дед обещал проблемы, и эти проблемы преследовали долгое время. Нет, с ним точно не стоит решать эту проблему. Как туда попасть и забрать их? Хотя, может, у них уже новые семьи, и никто никуда не полетит со мной. Ни одной идеи, как все это осуществить, в голове не было. Хотелось только в очередной раз напиться и забыться. Хотя неплохо помнил устройство базы флота, но все карты, схемы, пароли, все пропало со старой нейросетью. За размышлениями не заметил, как вернулась официантка с подносом. Аромат блюда достиг ноздрей еще до того, как она поставила тарелку на стол. «Ваш заказ», — объявила девушка с гордостью, словно сама участвовала в приготовлении.